47. Ваня. Нервно одергиваю рукава чужого, чуть великоватого мне пиджака, который Снежана принесла мне черт знает откуда буквально за 5 минут до начала церемонии. Я стою у самого входа в небольшую церковь-сруб, внутри которой почти нет икон по сравнению с нашими обычными церквями, зато миллион чадящих свечей и завораживающие разноцветные витражи. Внутрь потихоньку набивается толпа, но так тихо, будто отпевать кого пришли, а не смотреть на венчание. Волнами идут по рядам приглушенные шепотки. На мне живого места нет от любопытных, липких и настороженных взглядов. Городской же, точно. Нервно усмехаюсь про себя, оборачиваясь на Луку Тихоновича, уже облаченного в рясу и хмуро листающего перед собой большую старинную книгу. Жесть, как хочется курить, хотя я вроде как не особо и курю, но от нервного напряжения прилично колотит, и хочется чем-то занять руки и хоть немного затуманить мозг. «Ведут! Ведут!» Шепоток прибоем проносится по рядам. Застываю, уставившись на дверь в церковь, которая вот-вот откроется, и мне вручат мою невесту. Ноги подкашиваются, колени мягкие, в голове такой вихрь мыслей, что от них сердце толкается куда-то в горло. Я весь сегодняшний сюрреалистичный день будто спал, не до конца осознавая происходящее. А сейчас вот полностью просыпаюсь и осознаю каждой клеточкой. Мы ведь венчаться будем навсегда, сглатываю. Дверь в церковь открывается. Лука Тихонович любезно поднял меня на рассвете. Все домашние еще спали, а мы с ним в гробовой тишине, позавтракав овсянкой и вареными яйцами, отправились к его бородатому приятелю, отцу Алексию, на исповедь. Признаться, было страшновато, и всю дорогу до церкви я скрупулезно вспоминал свои маленькие и не очень прегрешения. Не то чтобы прямо было что вспомнить, но, наверное, с точки зрения людей, живущих здесь, на мне и клейма ставить негде. И еще волновал вопрос, насколько тайна исповеди у местных тайна. Этот отец Алексий не запишет все на диктофон, чтобы потом тятищу передать? Нет, маловероятно, конечно, но мало ли. А потом я увидел самого отца Алексия, и все мои страхи разом испарились, так как передо мной предстал щуплый молодой мужчина в очках с жидкой козлиной бородкой и невероятно безобидным, по-настоящему блаженным лицом. Лука Тихонович оставил нас наедине в комнатушке за престолом, сказав, что зайдет через час, и пока все подготовит к крещению. Исповедь моя Лешке в итоге больше напоминала мой монолог о том, как весело развлекается в городе молодежь. Леша охал, ахал, качал головой и иногда смущенно улыбался. Под конец перекрестил меня, заверив, что все грехи отпускает, и меня тоже отпускает. С Богом! Воодушевленный, я пошел к тестю креститься. Но одушевление мое быстро сдулось, так как Лука Тихонович в темной рясе и с большим крестом на шее, стоя возле медной купели, выглядел еще суровее, чем обычно. «Готов?» — поинтересовался, хмуро взирая из-под лобья. Сглотнув, я кивнул. «Рубаху снимай тогда и крестик свой, наш тебе дам». «Ладно, сделал, как велели». Сзади топтался отец Алексий. А больше, кроме нас троих, в церкви и не было никого. Раздевшись по пояс, подошел к Луке Тихоновичу. Тот тяжко вздохнул и начал громко, завывающе читать, схватив меня за шкирку, как несчастного котенка. «Крещается раб Божий Иван!» Дальше особо не расслышал, так как меня с силой макнули в холодную воду купели. От неожиданности не успел задержать дыхание и широко распахнул глаза, чувствуя, как вода попала в легкие. Резко вынырнул, откашливаясь, тряхнул головой. Лука Тихонович в этот момент, как ни в чем не бывало, нараспев читал дальше. «Во имя Отца!» Рядом что-то настойчиво завибрировало. Так бы никто не услышал, но в этой звонкой тишине, окрашенной лишь голосом Луки Тихоновича, медленно тянущего каждое слово, вибрация показалась оглушающей. Отец Алексий заозирался в поисках источника звука. «И сына!» Протянул хмурясь Шуйский-старший, а потом кивнул на задний карман моих джинсов. Виновато улыбнувшись, достал свой телефон. Мельком мазнул взглядом по экрану. Мама, будто знает, что тут сына притапливают. Я быстро вырубил мобильник и постарался всем своим видом показать, что готов продолжать. Вот только Лука Тихонович как-то странно застопорился. — Ты ж ночью говорил, что не ловит, — сердитым шепотом напомнил мне Лизин отец. — Бля, я развел руками. — Видимо, в храме связь лучше не только с Богом, — попытался пошутить. Лицо Луки Тихоновича на мгновение окаменело, а потом он шумно страдальчески выдохнул. — Господи, прости и сохрани, — пробормотал себе в бороду, второй раз хватая меня за шею и от души уже топя в купели. И я даже не сопротивлялся. Первые 10 секунд. Потом все-таки замычал в воде, чувствуя, как подкатывает животная паника, и Лискин отец тут же меня отпустил. Я резко выпрямился, чуть не заехав макушкой ему в челюсть. В ушах шумело. Толком услышал только последнее «Аминь», и Лука Тихонович надел на меня простой серебряный крестик на веревке. «Все, с Богом иди домой. Там Снежана покормит, оденет, а мне душу облегчить надо». Да и к венчанию все подготовить. Из ЗАГСа звонили, добро дали. Подъедут, распишут вас, — забубнил Шуйский-старший, подталкивая меня к одежде, сваленной на скамью у стены. — Домой-то найдешь сам дорогу? — Найду, что тут идти, — хмыкнул я. На том Лука Тихонович меня отпустил. Как только вернулся в дом, Снежана сразу отправила в уже натопленную баню, а затем накормила обедом и сказала ждать ее, а она пока сбегает и костюм мне найдет. Лиску от меня спрятали, отвели в какую-то другую избу, сказав, что так положено. Я, развалившись на раскладушке в отведенной мне спальне, писал монашечке своей, но ни одно сообщение не было доставлено. Вспомнив неловкую ситуацию в церкви, перезвонил матери. Разговор получился до нельзя странный. Я признался, что не в городе, и что пришлось срочно уехать вместе с девушкой в сторону Уральских гор. В ответ мама завалила меня тонной вопросов от «Какая девушка? У тебя есть девушка? Когда познакомишь?» «Да, какие дела? Когда вернешься?» И если бы я мог на них вот так просто ответить, точно не по телефону. В итоге обтекаемо выдал, что обязательно познакомлю, как только вернемся. А когда именно вернемся, я еще не знаю. Я и правда без понятия, когда мы поедем обратно, но очень надеюсь, что скоро. Примерно через час после разговора с матерью пришла Снежана и выдала мне неизвестно где раздобытый костюм. И вот я уже стою в небольшой деревянной церкви, забитой местными до спертого воздуха и чадящей духоты, и, чувствуя, что пол уходит из-под ног, смотрю на открывающуюся входную дверь храма. Лиза переступает порог медленно, вся в белом. На ней кружевная фата и длинное закрытое льняное платье, определенно расшитое вручную. Не удивлюсь, что это платье одного возраста с этой церковью. И его вряд ли можно назвать модным. Воротник-стойка с нашитым кружевом, узкие рукава по самые запястья, завышенная талия почти под грудью, простая юбка, украшенная узором лишь по подолу. Но Лиза в этом вся такая неземная, что у меня сердце перестает биться, когда вижу, как она медленно ступает ко мне, убирая с лица фату. Поднимает на меня влажный лучистый взгляд, и я утопаю. У нее огоньки от свечей танцуют в глазах, а мне кажется, что это ее внутренний огонь горит только для меня. В ответ в груди тоже что-то вспыхивает и трепетно сжимается. И все вдруг кажется правильным, таким, каким и должно у нас быть. Я ловлю себя на том, что пронзительно, остро, счастлив именно в этот самый миг, когда Лиза идет ко мне и смотрит только на меня. А ее нежное родное лицо расплывается перед моими глазами, потому что на них выступает соленая влага. Я этого смущаюсь, мне становится и смешно, и нервно. Тяну монашечку резко к себе и пытаюсь поцеловать, чтобы закрыть глаза и спрятать ото всех нас с ней и свои обнажившиеся чувства. Но окрик Луки Тихоновича останавливает. «Раба Божия Елизавета!» — зычно начинает он с давлением и с намеком. Вокруг толпа довольно смеется, чьи-то руки подталкивают нас к престолу. Взявшись за руки, идем. Лиза смущенно опускает голову, щеки горят, на меня не смотрит, а на губах улыбка, которую она не может скрыть. И я тоже улыбаюсь, как дурак, всю бесконечную церемонию.